Глава 30. На миг у меня аж в голове помутилось от услышанного. И она еще спрашивает, как нам такое предложение? Это же решение всех проблем. Мы не должны будем больше ютиться в зазеркалье, урывая у судьбы жалкие крохи счастья. «Мы согласны», — в один голос ответили мы. «Очень хорошо», — промурлыкала смерть. «Вы пока повеселитесь тут, а мы придем за вами, когда луна войдет в нужную фазу». «Надо же, какие сложности!» — усмехнулась я, беззаботно ткнувшись в щеку Сэма. «Даже не верится, что нашему кошмару скоро придет конец». Сэм помолчал, но потом тоже улыбнулся. «Да, скорее бы все наладилось, а то ни муж и ни жена, а по сути давно уже вместе». «Кто бы мог подумать, что из лютых врагов мы станем суженными друг для друга?» — мурлыкнула я, проведя кончиками пальцев по щеке Сэма. «Когда ты оставила меня и ушла с мужем, я не верил ни себе, ни своей памяти. Казалось, что все случившееся — лишь насмешка моего воспаленного разума. И если бы не Генри, я бы сошел с ума, гадая, было ли все с нами взаправду, или это был мой вымысел». Его голос звучал глухо, каждое слово давалось с трудом. Я жестом указательного пальца показала, что пусть помолчит. «Не стоит о плохом», — попросила я. «Сегодня наши мучения закончатся. Смерть и чернокнижник решат нашу проблему». Сэм покачал головой, и я поняла, что его что-то тревожит. «Что опять не так?» — не поняла я. «Вроде все нормально, кроме одного. Уж больно они личности темные». «Они — это кто?» — не поняла я. «Смерть и чернокнижник. Они оба кажутся мне подозрительными». Мне они тоже казались подозрительными, но я боялась усомниться в них. Мне нужно было верить в то, что они помогут. Мне это было жизненно необходимо. «А по мне, так они просто хотят избавить нас от проблем», — протянула я, стараясь не думать о плохом. «Обычно ведьмы и злые маги тоже так выглядят». «Только они за это берут непомерную плату», — отметил Сэм. Задумалась и я. «Непомерная плата? Это что же они могут взять с нас, чтобы это можно было назвать непомерной платой?» Но мне настолько хотелось обрести счастье, что разум даже затуманился. «Ты чрезмерно предвзят к ним», — пожурила я. «Хотят утвердиться, как темные маги. Сам знаешь, что мало кто обращается к силе чернокнижников. Каждый сам решает свои проблемы и исполняет свои желания. Магия всесильна. И только мы с тобой связаны по рукам и ногам. Наша магия не поможет. Верховный совет не одобрит наших действий. Наша любовь для всех – пустой звук. Вот и приходится уповать на тех, кто готов пойти против закона». «Да», – Сэм задумался, немного помолчал и добавил. «Наверное, ты права». Только он закончил говорить, как возле нас появилась смерть. «Луна в нужной фазе!» Она заговорщически подмигнула и даже не поскупилась на улыбку. «Полагаю, что на балу нам больше нечего делать. Пойдемте отсюда». В развороте она махнула длинной мантией и устремилась к выходу. Мы последовали за ней. Из ниоткуда возник чернокнижник и замкнул шествие. Вышли из бального зала, спустились по парадной лестнице, прошлись дальше и оказались в тронном зале. В нем стояло зеркало, через которое в зазеркалье уходил Сэм. По крайней мере, я так решила, ведь то зеркало, через которое пришла я, было спрятано под парадной лестницей и прикрыто шторкой. О нем никто не знал, кроме меня и Сэма. Подумав о том зеркале, слегка сбилась в своих мыслях. Я прошла через него, это точно знаю, но и Сэм проник через него. Выходит, зеркала связаны между собой? Окончательно запутавшись, махнула на все рукой и попыталась влиться в ритуал. Я, Сэм и Смерть встали перед зеркалом, будто стараясь высмотреть сквозь него нечто такое, что могло бы поразить нас. У дверей в зал раздалось пыхтение и скребущий звук. Мы обернулись. Это был чернокнижник, волокущий зеркало, через которое в зазеркалье попала я. Надо же, как быстро он нашел его. А ведь я старательно прятала. Сложилось ощущение, что он знал, куда я его поставила. Дотащив громадное зеркало до середины зала, чернокнижник остановился. Смерть попросила Сэма придвинуть его зеркало поближе к тому, что приволок чернокнижник. Сэм выполнил поручение. Теперь два здоровенных зеркала стояли друг напротив друга в центре тронного зала. Внутри зеркального отражения застыл бесконечный коридор из зеркал. Ему не было конца. Глянув внутрь, я почувствовала, как закружилась голова, отпрянула. Сэм удержал меня и отвел в сторону. Зеркала воистину были прекрасны и пугающи. На кривых хищных и когтистых лапах, как у льва, они и сами походили на хищников. Кованые рамы, обрамляющие зеркала, выполнены плетущимися черными розами и плющом, с шипами, с густой листвой и с черными цветами. Мрачно. Только сейчас осознала, насколько зеркала похожи, как братья-близнецы. «Я думал, что в нашем замке такое зеркало одно», — заметил схожесть Сэм. «Одним оно и было», — хриплым голосом подтвердил чернокнижник. «Второе появилось позже, для проведения темных ритуалов. Для таких, как ваш. Ведь вы хотите пойти против мнения всего мира. Только черная магия способна решить вашу проблему». Стало жутко. Впрочем, я и до этого понимала, что придется призывать темные силы, чтобы разрушить мой брак с Арно и объединиться с Сэмом. Но только сейчас подумала, что это может быть опасно. «Вы когда-нибудь делали это прежде?» — спросила я, не сдержав дрожь в голосе. — А как же? — подбодрила меня смерть. — Приходилось и не такое делать, поверь, дорогуша. Она вымерила 13 шагов между зеркалами, нарисовала внутри них круг, разделила его прямыми и изогнутыми линиями. Эта пентаграмма напомнила мне ту, что была начертана на полу в замке Арно. Только это была куда замысловатее. Да и вместо белой краски теперь была взята черная. Из ниоткуда появилась сотня черных свечей, и все вспыхнули разом. Большая часть стояла по кругу и возле зеркал. Внутри пентаграммы свечи стояли на пересечении линий. Смерть развела нас с Сэмом по разные стороны пентаграммы. Она и чернокнижник встали друг напротив друга. Образовав круг, мы взялись за руки. Мы с Сэмом смотрели друг другу в глаза. Чернокнижник и смерть тоже друг другу в глаза. «Не прерывайте визуальный контакт», — велел чернокнижник. «Это очень важно». Над нами взвилось пламя и загудело. Стало так страшно, что захотелось разомкнуть руки и убежать, но надо было довести до конца начатое. Чернокнижник начал читать заклятие. Смерть подхватила. Огонь начал метаться, опаляя наши тела. И конца этому не было. В какой-то момент я почувствовала, что огонь облизывает не только наши тела, но и души. Да и заклинания тоже добрались до глубины души. Казалось, что каждое слово смерти и чернокнижника отпечатывается внутри нас. Я уже видела не лицо Сэма, а бесконечный зеркальный коридор, уводящий все дальше и дальше. Мозг разрывался от происходящего. И вдруг все свечи моментально погасли. Мы оказались в кромешной тьме. Даже дышать стало страшно. Ничего не видно, ничего не слышно. В центре пентаграммы зажегся огонек. «Идем все к нему», — скомандовала смерть. Мы сошлись. Колдуны соединили наши руки, а свои убрали. Теперь мы стояли с Сэмом посреди пентаграммы и не могли отвести глаз друг от друга. «Все получилось!» — засмеялась смерть, дико вращая глазами. Она настолько ликовала, что мне стало не по себе. С чего это такой дикий восторг? «Обряд прошел успешно. Мы живы. Мы добудем книгу откровений и сможем подчинить себе весь мир. А вы теперь сможете находиться здесь, не тревожась за прежнюю жизнь». «Не тревожась?» — нахмурился Сэм. «Как так? Была договоренность, что мы вернемся в прежнюю жизнь, но все проблемы минуют нас, и мы сможем жить так, как захотим в законном браке». «Да, договоренность была такой», — кивнул чернокнижник, потирая коварно руки. «Только вы очень доверчивы. Мы ждали вас вечность, а может, 100 вечностей, и у нас не было права на ошибку. Отныне вы принадлежите этому миру, как раньше принадлежали ему мы». А вот мы уйдем в мир живых, по которому так истосковались. «Нет!» — заорал Сэм и схватил за грудки чернокнижника. «Это обман! Мы договаривались об ином! «Ну что ж», — тот небрежно стряхнул с себя руки Сэма, — «на то мы и призраки, чтобы не выполнять обещания. Но отныне мы живые, так что ты нечисть», — он брезгливо глянул на Сэма. «Иди прочь». Сэм снова кинулся к магу, но пролетел сквозь него. Снова попытка наброситься, и снова мимо. Сэм проходил сквозь чернокнижника, как призрак. Я закричала от ужаса. Обманом эти двое завладели нашими телами, не копиями, а самой материей. Они выглядели так же, как прежде, но теперь могли уйти навсегда в мир живых. Мы же были обречены на вечное нахождение в мире призраков. В зазеркалье, куда так стремились. «Ну что ж, мечты сбываются», — с горечью подумала я. Не успели мы толком прийти в себя от произошедшего, как смерть шагнула в одно зеркало, а чернокнижник в другое. Мы же остались посреди пентаграммы. Долго смотрели друг на друга. Я остолбенела, не в состоянии даже двигаться. Сэм подошел и обнял. Взявшись за руки, мы с Сэмом приникли друг к другу. Всего час назад мы были безмерно счастливы, и вот теперь такая беда. Нас уже не радовало то, что мы вместе, и что Арну не может преследовать нас, и то, что Верховный Совет не приговорит нас к смерти. Впрочем, как можно приговорить к смерти, если мы и так стали мертвы? Я разрыдалась. Как мы могли допустить такой обман? Как поверили злоумышленникам? Хотели обрести счастье, а обрели тлен. Вот она плата за эфемерное счастье. «Что мы будем делать?» — всхлипнула я. «Пока не знаю». Голос Сэма был крайне сосредоточен, будто он отчаянно думал о чем-то. «Для начала надо ни в коем случае не нарушить пентаграмму и расположение зеркал. Думаю, это несложно будет сделать. Тронный зал вроде вне времени, хоть и не пострадал, как другие помещения. Так что сюда никто не войдет. Со временем я придумаю, что нам делать. Выход должен быть. Мы обязательно вернемся в мир живых». Я скрипнула зубами, вспомнив слова чернокнижника. «Мы ждали вас вечность, а может, 100 вечностей. Сэм, они ждали нас тут веками, пока мы не появились и не согласились на ритуал. А мы с тобой где найдем 2 таких же простаков? Разве не ясно, что мы застряли здесь навсегда?» Сэм помолчал, с умным видом обойдя пентаграмму. «Ты права, навсегда это долго. Замок давно населен призраками. А теперь и мы с тобой тоже потеряли свою сущность. Отныне мы тленны, как замок. А он довольно быстро разрушается. Заметь, в нем уже не было былого лоска, который был в тот день, когда я оживил его. Получается, что зазеркалье не может надолго удерживать время и сущность. Нам надо что-то придумать до тех пор, как станем жемчужно-прозрачными субстанциями». От его слов на душе стало еще холоднее. Впрочем, души у меня теперь не было. Мне стоило больших трудов, чтобы не сорваться в истерику. Хотелось рыдать, рвать на себе волосы, громить вокруг все и вся, рушить зеркала, валяться на полу прямо по пентаграмме. Все это хотелось, но я сдержалась. «Наша любовь слишком дорого нам обошлась», — цинично заметила я и опустила плечи. «Подожди, она еще не востребовала дивиденды», — поддержал Сэм. Внутри меня все скулило и вопило одновременно. Я с трудом сдерживалась. Нельзя дать волю чувствам. Надо быть сильной. Хмурый Сэм, видимо, тоже еле сдерживался, чтобы не расколошматить зеркала. Мы оказались в ловушке, которую так умело расставили нам смерть и чернокнижник. Чтобы надоумить меня уйти в зазеркалье, они пришли из мира призраков, предложив помощь Арну. Якобы хотели мне только добра. Это был верный ход с их стороны. Они расставили ловушку, а я в нее попалась. Побывав впервые в зазеркалье с Сэмом, я вновь смогла вернуться в него. «Что будем делать?» — с дрожью в голосе спросила я. Дрожь была не от страха, а от негодования. «Пока что время у нас есть», — отметил Сэм, растягивая речь, видимо, взвешивая каждое слово. «Смерть и чернокнижник не принесли в жертву ничью душу. Все, кто остался в мире живых, живы. Хотя я теперь с ужасом думаю, что было бы, скажи они, что в ритуале должен был быть задействован наш сын. Я чуть не упала в обморок, но призраки, кажется, не умеют лишаться чувств. Так что пришлось только ахнуть и продолжить слушать. Генри жив, ему ничто не угрожает. Мои братья не дадут его в обиду. Чернокнижник и смерть не взяли наши телесные оболочки, так что они не могут выдать себя за нас. Это тоже плюс, а то неизвестно, чего бы они натворили со своими способностями. Арно будет тосковать по тебе, но тебя, кажется, это мало волновало прежде, и не думаю, что взволнует позже. Так вот, мир живых остался неизменен, и это хорошо. Только плохо, что в нем оказались чернокнижник и смерть. Неизвестно, чего они наворотят со своими выдающимися способностями, передразнила я Сэма. Давай надеяться на то, что они не сильно навредят миру живых до тех пор, пока мы не поймем, как можно с ними обменяться снова. Эх, изучить бы силу пентаграммы и зеркал. Тогда было бы понятнее, как действовать. Не переживай, Лия, мы найдем способ вернуться в мир живых. Думаешь, подобное возможно? С надеждой в голосе спросила я. Возможно все. Главное, не терять надежду и верить в лучшее. Подытожил Сэм, поцеловав меня в макушку. Мы еще поборемся за свое существование. Верь мне, моя родная. И я поверила. А что оставалось делать?